Глава 8. Светлана. «Здравствуйте. Кому я тут понадобился? Кто хотел меня видеть?» Андрей окинул взглядом гостиную Грижаса. С той поры ничего здесь не изменилось. Посмотрел на молодую русоволосую женщину, забравшуюся с ногами в широкое кресло. Женщина сидела у пылающего камина. «День добрый», – приветливо ответила она. Высвободив руку из-под белой шали тончайшей вязки, указала на кресло рядом. «Пожалуйста, устраивайтесь поудобнее». Он сел, потянулся к теплу, чувствительно исходящему от огня на несгораемо вечных поленьях. Незнакомка словно бы чего-то ждала. Он покосился в ее сторону. Она улыбнулась. В серых глазах дрожали язычки каминного пламени. Сказала: «Я чувствую, мне пора представиться. Светлана Аркадьевна Фролова, бывший практикант-медиколог базы «Титан Главный». В настоящее время медиколог базы «Япит Орбитальный». «Очень приятно», — сказал он. «Андрей Васильевич Тобольский, бывший пилот, в настоящее время «Экзот». И, может быть, даже с приставкой «Супер». «Хотелось бы, чтобы вам действительно было очень приятно». Он взглянул на нее. «А можно я буду называть вас просто по имени?» — вдруг спросила она. «Сделайте одолжение». «Но только в обмен на ваше согласие тоже называть меня просто Светлана». «Считайте, Светлана, мое согласие вы получили». «Спасибо. Так мне будет легче беседовать с вами на равных», — пояснила она. «Я понимаю». «И давайте сразу примем за аксиому. Приставка «Супер» у вас, Андрей, без всяких может быть. Истины ради, комплекс присущих вашему организму экзотических свойств уникален. И хорошо, что это известно теперь и вам самому. Вы не напрасно экспериментировали над собой почти сутки». «А вы, конечно, за мной наблюдали». Андрей покивал. Светлана слабо улыбнулась. «Заглядывать в мемориальную каюту волен каждый». При этом нетрудно было заметить, что в момент моего появления мемориальная каюта превратилась в жилую. «Вашего появления. В этом все дело. Надо было понять, кто вы». «Даже так? Ну и каков итог?» «Благополучный, одним словом». «То есть, по крайней мере, я могу надеяться, что вы не собираетесь меня физически уничтожать?» Серые глаза Светланы расширились. «Вы серьезно?» – спросила она недоверчиво. «Вполне». «Я понимаю, вы раздражены. Однако, простите, Андрей, ваша досада выглядит несколько...» Она помедлила. «Что?» «Экстравагантно. Согласны?» «Нет». «Почему?» Он не ответил, просто сидел и смотрел на огонь. «Будьте со мной откровенны, Андрей». «Я говорю то, что думаю. Этого мало?» Он продолжал смотреть на огонь. «Мало. Нужна доверительность в отношениях. Судя по всему, нам с вами предстоит общаться, и недоверие друг к другу может превратить такое общение в пытку». «А вам не приходило в голову, что вы уже отравили мне радость возвращения заговором молчания?» «Чем?» – не поняла она. «Заговором?» «На протяжении суток я никому здесь не был нужен». «Ах, да, вы ведь ничего не знаете». «Виноват. Меня приветливо встретили, толком все объяснили». «Андрей», – перебила она, – «не надо иронии. Давайте во всем разберемся спокойно, по-деловому, а главное – по порядку. Допустим, я скажу вам, что за любым, кто появляется на борту базы, в принципе, мы должны наблюдать не менее 22 часов. Если, конечно, хотим отделить зерно от плевел со 100% гарантией. Это мое сообщение не вызывает у вас категорического протеста». «Продолжайте». «Я сказала, должны наблюдать. Но мы уже устали от бесконечных наблюдений, сопоставлений, экспериментов, анализов. И на практике привыкли больше доверять чутью, опыту. За 8 лет можно многому научиться. Мне, к примеру, достаточно только взглянуть, и, вероятно, вам трудно следить за моим рассказом». «Да, но вы продолжайте. Пока мне ясно одно. Мое появление здесь после 8 лет отсутствия – событие для вас вполне заурядное». «Не совсем так», – возразила она. «Точнее, совсем не так». «Тогда я ничего не понимаю», – сознался Андрей. «Я объясню. Дело в том, что ваше внезапное возвращение – случай совершенно уникальный, но, к сожалению, здесь он был воспринят именно как событие заурядное. Кроме меня – никто. Впрочем, тут есть своя логика. Ведь появились вы необычайно эффектно. Из облака снежного выброса, верхом на лавине, машину вашу трудно было узнать. Десантники южного штурмлагеря и моргнуть не успели. вы уже были в ангаре Япита орбитального. То ли вы не замечали их попыток обратить на себя ваше внимание, то ли... А вы взгляните в ангар и полюбопытствуйте, на чем я прилетел. Вдобавок у меня кончился кислород. Как все совпало! Что совпало? Ваше совершенно неожиданное появление, странное поведение на Япите и вдобавок это. Дежурные, которые осматривали ваш старинный, лишенный даже признаков кислородного обеспечения скафандр, без колебаний приняли вас за эфемера. Ничего удивительного. За кого меня приняли? Не понял Андрей. За эфемера. Экзот довольно долго может не дышать, но вообще без кислорода обходиться не может. К тому же, в отличие от эфемера... Она взглянула на Андрея и сама себе скомандовала. Стоп. Я вижу, этот термин вам не знаком. Смысл его я улавливаю, но применительно к человеку слышу впервые. Нет, к людям термин эфемер неприменим. Вот видите, как бывает, когда пытаешься объяснить все сразу. Она смущенно улыбнулась, потерла пальцами виски. Я совсем упустила из виду, что к тому времени, когда вы познакомились с Копаевым, о способности экзотов производить матрично-эфемерные копии, функционеры МОКБОПа начинали только догадываться. И, конечно, не знали, что эфемерные копии могут существовать лишь от 1,5 до 22 часов, не более того. Свое существование все эфемеры заканчивают одинаково, быстро деформируются, как бы оплывают, и затем уже спокойно тают лужицы блеска. Первое время нам было очень не по себе, потом привыкли. Привыкли к частым визитам субъектов в блестящих одеждах, острота реакции притупилась. Вплоть до того, что иногда только взглядом скользнешь, и мимо него сердечного дальше. В блестящих одеждах, говорите? Да, хотя в последние 1.5 года одежда на них перестала блестеть. Наши эфемерологи связывают это с какими-то сдвигами в эволюции горм-феномена. Специалисты группы Калантарова называют иные причины. Но как бы там ни было, а удобный индикатор для визуального распознавания эфемеров исчез. Теперь приходится вглядываться в каждого встречного. Пялим глаза друг на друга. Казалось бы, мелочь, однако жизнь из-за этого осложнилась. Ну вот вам свежий пример. Неделю назад в северном штурмлагере один из незамеченных вовремя эфемеров поднял катер, не справился с управлением и в результате разбил машину. Впрочем, в ту минуту он, возможно, просто прекратил свое существование. А машина разбилась сама. «Дожили», – вслух подумал Андрей. «Призраки в пилот-ложементах дракаров». «Эфемеры не призраки», – возразила Светлана с хорошо уловимой ноткой грусти в голосе. «Мы понятия не имеем, зачем они появляются и от чего исчезают. Но, собственно, для нас эфемеры – это недолговечные, однако вполне вещественные и внешне довольно точные копии того или иного человека, или, скажем, экзота». «Скульптурно, если угодно, точные копии». «Внешне», – с нажимом повторил Андрей. Перед глазами назойливо маячила спина псевдодесантника в глянцевито поблескивающем и очень твердом на ощупь снегире. «А внутренне?» «Эфемер копирует не только облик, но и особенности поведения, свойственные оригиналу, живому оригиналу или давно погибшему, все равно. Некоторые из нас, общаясь с эфемером, порой даже слышат голос оригинала». Звук, правда, тут ни при чем. Иллюзию голоса, как ни странно, вызывают в основном оптические эффекты. Так что просим извинить. У нас наличествуют призраки лишь одной категории – призраки голосов. Очень гибкий ответ. Предпочитаю более прямолинейные. Извольте, эфемеры не дышат. Температура тела нормальная, сердцебиение и пульс не прослушиваются. И это все? Чтобы увести наш разговор в сторону, и этого оказалось достаточно. Андрей, вы все узнаете из бесед с эфемерологами и темпорологами. И те, и другие сошлись недавно на том, что способ существования эфемеров чем-то похож на способ существования горм-феномена. Но чем именно, не моя компетенция. Понимаю. Я вижу, вы разочарованы. Она приятно мягко улыбнулась. Скажу по секрету, после бесед с темпорологами вы будете знать об эфемерах меньше, чем знаете сейчас. Я уже убедилась на собственном горьком опыте. А если серьезно, вопросы о физическом существовании горм-феномена и эфемеров до того сложны, что только для правильной постановки этих вопросов был создан какой-то специальный раздел теории спиральной структуры пространства-времени. Я представляю, как хочется вам во всем разобраться, но вы не должны спешить в такого рода делах. Жаль, что этот полезный принцип не соблюдался в тот самый момент, когда меня скоропалительно приняли за эфемера. О, вы злопамятны. Да, знаете, это на будущее. Теперь понятно, почему вы даже в качестве эфемера ужасно смутили наше начальство. Неспроста главный администратор базы предупредил меня. Внимательно наблюдайте за ним. Это эфемер какого-то нового типа. Кто главный администратор? Андрей Степанович Круглов. Ах, вот оно что, вырвалось у Андрея. Скажите, Светлана, а почему, наблюдая за мной, вы не сразу смогли отделить зерно от плевел? Я знала, что вы не эфемер. Пыталась это втолковать Круглову. И что же? Ничего особенного. Произошел очередной никому не нужный конфликт. И стал я с безумным нетерпением ждать, когда наконец истекут эти 22 часа испытательного срока, чтобы иметь право крикнуть Круглову прямо в лицо. «Простите, Светлана, а чего такая экспрессия с безумным криком в лицо?»